Глава 12. Окей. Ладно. Пусть он безумен, но одного у него отнять я не могу. В машинах и в том, как их водить, толк он знает. Броницкий вел машину спокойно, с уверенностью человека, который занимался этим уже не один десяток лет. Красный спорткар лавировал в потоке, проскакивая на перекрестках и пугая пешеходов ревом скрывающегося под капотом 12-цилиндрового двигателя. «Забавно!» — он покосился на меня. «Обычно мои пассажиры трясутся в страхе, когда я за рулем. Некоторые считают, что я вожу слишком агрессивно». «А ты уверен, что они это говорят про твое вождение?» — не удержался и уточнил у него. У меня все еще не шел из головы тот случай на парковке рядом с клиникой. «Ну, пацан, знаешь же, как говорят, проблемы крестьян-аристократа...» «Да, я в курсе этой фразы», — перебил его и слегка напрягся, когда машина перескочила с одной полосы на другую, чтобы обойти плетущийся по дороге автобус, а затем прыгнула обратно. Все произошло за какие-то 2 или 2,5 секунды. Исключительно из-за какого-то фатального интереса глянул на спидометр. 140. В городе. Нет, он определенно конченый. Че на спидометр пялишься? Нормально едем. Ага, приедем тоже нормально, съязвил я. Когда с ближайшей стеной поцелуемся. Полиции не боишься? А чего мне переживать? Усмехнулся Броницкий, переключив передачу и поддав газу. Что они могут сделать? Штраф мне выпишут. «Вон, открой бардачок». Ну, я и открыл, а потом закрыл. Тот оказался доверху заполнен смятыми бумажками настолько, что те едва наружу не вываливались после того, как я его открыл. В этот момент меня едва на хохот не пробило. «Кто-то выписывает штрафы? Тебе? Ты издеваешься?» «Обо мне слышали многие», — пожал он плечами, ведя машину. «А вот в лицо знают далеко не все». И ты вот так безропотно их принимаешь? Ты? А что мне с ними делать? Сжечь их? Я даже уточнять не стал, что, или, если быть точным, кого именно он имеет в виду. Слушай, что тебе вообще от меня надо? Спросил я наконец. Очевидно же, хмыкнул Броницкий. Мне нужен адвокат. Ладно, все. К черту, больше не могу. Чего ржешь? Немного злым голосом спросил Броницкий. Тебе нужен адвокат? Едва не давясь от смеха, спросил я. Да, а что тут такого? Точно в этом уверен, потому что мне кажется... Что? Рассмеялся он. Что по мне психушка плачет? Да, я в курсе. Кто-то мне это уже говорил. Произнес он это таким тоном, что в машине температура на 2 градуса упала. «Не помню только его имя», — задумчиво пробормотал граф. «Забыл спросить перед тем, как превратил бедолагу в угли». «Да, а чего я ждал?» «А своих адвокатов у тебя нет?» «Есть», — хмыкнул он, резко свернув на одном из поворотов. «Целая плеяда мерзких и жадных изворотливых засранцев. Но зачем мне тратить время и звонить им, если вот он ты?» «Ага, вот он я», — повторил за ним. — Действительно, глупость спросил. Даже не знаю, удивляться факту, что он явно навел обо мне справки или нет. Лучше нет. Толку силы тратить. Меня куда больше заботил другой факт. Что еще он мог выяснить? — Чего затеях, пацан? Неужто тебя так напрягло, что я про тебя инфу собрал? — А ты догадлив. — Не, просто я умен, — отмахнулся он. «Видишь ли, как вчера сказал, я тебя запомнил. Ты ведь был тогда в гостях у Волкова. Я еще в тот день подумал, чего это Алексей к себе какого-то щенка с улицы домой привел? Забавно, не находишь?» «Не, не нахожу». «А ты поищи получше», — посоветовал мне Броницкий. «В общем, после вчерашнего я заинтересовался. Не каждый найдет в себе смелость, чтобы сыграть со мной. Последний обоссался, даже не донеся ствол до виска». «Очень храброе заявление для того, кого нельзя убить», — парировал я. «Тебе-то чего храбриться? Участвовать в игре, в которой не можешь проиграть — великое дело!» «О, значит, спросил князя обо мне», — улыбнулся он. Молодчина! Правильно сделал. Только вот не надо мне тут. Мы были с тобой на равных условиях. Абсолютно равных. Я посмотрел на него с таким скепсисом, что граф весело хрюкнул. Перебьешься. Я тебе не добрый дядюшка-князь, чтобы все рассказывать. Другое дело ты. Почему решил играть? Почему решил поставить свою жизнь на кон? Потому что другого выхода не было. Ай, пацан, да брось. Там куча вариантов была. В конце концов, мог бы заболтать Марию и просто отдать мне флешку. Я бы тебя отпустил. Только меня? Ну, даже моя щедрость мир узнает, — хмыкнул он, резко останавливая машину на светофоре. Это было настолько неожиданно, что я даже удивился. 6 светофоров назад он особой щепетильностью к правилам дорожного движения не страдал, а тут, значит, остановился. «Зацени», — сказал он, глядя куда-то. «Что?» «Вон!» — указал он пальцем. «Вон там!» «Что?» Все еще не понимая, что происходит, я посмотрел в направлении, куда он указывал. «Вон, видишь? Только глянь на них!» Я сначала не понял. Дошло только в тот момент, когда увидел двух молодых девушек лет 20, может, чуть старше. Шатенка и блондинка. Обе выглядели как модели. Дорогая одежда по последней моде, профессиональная укладка. За такими, наверное, пол улицы головы себе свернули, оборачиваясь им вслед. Броницкий со вздохом сложил руки на руле и, наклонившись, положил на них подбородок, томно наблюдая за болтающими на тротуаре красотками. «Знаешь, в чем моя слабость, пацан?» «Ты сумасшедший?» — предположил я, но, разумеется, оказался неправ. «Бабы, пацан! Я слишком люблю баб!» «Господи, как же я их люблю!» «Ты сейчас смеешься?» «Не», — вздохнул он, — «я на полном серьезе. Я их так люблю, что меня это когда-нибудь погубит». Он наклонил голову, будто школьный приятель, и с весельем посмотрел на меня. «Знаешь, сколько их у меня?» «Чё-то как-то неинтересно». «Все бабы, пацан, все они мои». Итак, похоже, что я нашел победителя в звании «Самомнение года». Светофор мигнул зеленым, Броницкий проводил взглядом девушек в последний раз и вдавил педаль газа с такой силой, что рев мотора эхом отразился от стен близлежащих зданий, напугав прохожих. «Ладно, давай перейдем к делу. А то чего это я?» — выдал он, сбрасывая скорость перед очередным поворотом. «Итак, как я уже сказал, ты у нас интересный перец. Один из разумовских. Такие кадры на дороге не валяются. Еще и адвокат. Иронично, но не будем сейчас об этом. Как уже сказал, я хочу тебя нанять. А своих адвокатов тебе мало?» «Даже слишком много порой», — отозвался он. «Есть обычные, которые следят за моим чистым бизнесом. Эти работают за деньги. Есть еще продажные и хитрые засранцы. Эти тоже работают за деньги. Только следят уже за не самыми законными активами. Впрочем, я им тоже доверяю. Они же знают, что если попробуют меня наколоть, то я приду сначала за их семьями, а затем за ними самими. Страх тоже отличный мотиватор». «Тогда на кой черт тебе нужен я?» «Ну, во-первых, ты оказался под рукой. Во-вторых, мне интересно, как ты выкрутишься из этой ситуации». «А кто сказал, что я вообще собираюсь это делать?» «Ну, не знаю», — протянул Броницкий. «Я же говорю, есть два мотиватора. Есть деньги, есть страх. Выбирай тот, который тебе предпочтительнее. Я ведь знаю, где ты живешь. Твой адрес, как и про твою сестру. Красотка, кстати. Мне такие по душе». Видимо, мой взгляд оказался настолько красноречив, что даже слов не потребовалось. Он дернул рукой одновременно со мной, перехватив лезвие появившегося в моей правой руке клинка и остановив его в считанных сантиметрах от своей шеи. «Я уже спрашивал у князя, воскреснешь ли ты, если я тебе башку снесу?» Очень медленно проговорил я, продолжая давить на рукоять. «Он не в курсе, но я попробовать не прочь». По сжимающей лезвие ладони потек тонкий кровавый ручеек. Я уже знал, что это лезвие могло разрезать все, что угодно, так что сильно удивился, когда его пальцы остались на месте. «О!» — воскликнул он. «Вот это мне нравится! Взгляд человека, готового убивать! А мне всего-то стоило сестру твою упомянуть. Теперь понятно, чего сынок Волкова без башки своей дурной остался. Кстати, ты его этим шампуром завалил?» Из его ладони пошел едва заметный дымок. В том месте, где он его сжимал, лезвие начало постепенно раскаляться. «Только тронь ее, и я жизнь положу, чтобы ты сдох!» С абсолютной серьезностью проговорил я. «А я очень целеустремленный человек». В его глазах скользнуло что-то похожее на уважение. «Молодец, парень! Нет, серьезно. Я на твоем месте поступил бы так же. Ну, если, конечно, у меня была бы такая красотка в сестрах. Так что намек понял. А теперь будь добр, убери этот ковыряльник от моего лица. Мне коробку переключить надо». Выждав еще пару секунд, позволил клинку исчезнуть, освободив его руку. Броницкий тут же переключил передачу и сбросил скорость. Безумие! Все это время он ехал, глядя на меня и даже не обращая внимания на дорогу. «Итак, раз страх у нас только все испортит, значит, остаются деньги. 1 час твоей работы. Зачем? Потому что я хочу увидеть тебя в деле», — хмыкнул он. «Мне очень интересно, как ты выкрутишься в этой ситуации. После своего маленького эксперимента с тем клубом я сначала подумал, что ты, как и твой папаша, можешь читать мысли. Но...» — он рассмеялся. «Нет, ну ты же видел этих идиотов в том зале. Там от мозгов одно название. Все унюхано в ноль. Нет, тут что-то другое. Плюс твоя реакция оказалась сильнее. Скорее всего, эмоции. Я угадал?» Броницкий посмотрел на меня и удовлетворенно кивнул. «Да, угадал. Видимо, ты еще на начальном уровне, но все равно перспективен. Поэтому сегодня поможешь мне кое-что купить». «Купить?» «Ага. Видишь ли, я тут заинтересовался искусством, а владелец галереи порой бывает не очень сговорчив. То есть в лицо-то он улыбается, так что того и гляди, лицо треснет. А вот за глаза еще и цену заламывает». Броницкий оскалился. «И вот тут-то ты мне и поможешь». Машина свернула по улице и остановилась напротив роскошного здания. «Пошли! Нас ждет работа!» «Погоди!» — торопливо спросил я, выбираясь следом за ним из машины. «Кто-то что-то отказывается продавать? Тебе?» «Эй, репутацию не особо умного мецената, любящего сорить деньгами во благо людей, надо поддерживать!» — смеясь, выдал Броницкий. «И чтобы прояснить ситуацию, давай так. Если сделаешь так, чтобы я заплатил за то, что мне нужно, меньше, чем они хотят, то разницу получишь в качестве оплаты». «Ну, а если нет, то...» Он задумался и посмотрел на здание. «Ну, я даже не знаю. Может, на следующий день ужасный пожар спалит эту галерею и всех, кто в ней работает. Кто знает, парень, кто знает?» Господи, какой же бред. Я глубоко вздохнул и посмотрел на себя. 20-летний парень в спортивном костюме. Ага, адвокат. Конечно. «Ну, ты идешь!» — позвал меня Броницкий, поднимаясь по лестнице ко входу. А что мне еще оставалось? Направился следом за графом, что ждал меня на ступенях, по-пижонски засунув руки в карманы брюк. Мы прошли ко входу и зашли внутрь, оказавшись в просторном, увешанном картинами зале. Стоило дверям закрыться за нашими спинами, как я услышал перестук каблуков по полу. «Ох, ваше сиятельство!» — воскликнула женщина, спеша к нам через зал. «Рада вас видеть!» Евгения!» — граф тут же расплылся в галантной улыбке. «Это чувство взаимно! Позволь сказать, что сегодня ты выглядишь просто обворожительно». «Ох, да будет вам!» — улыбнулась женщина и замахала рукой, стараясь показать, мол, такая ерунда, право слово. Да только румянец на щеках и эмоции выдавали скрытые внутри довольства от комплимента. «Вы к нам сегодня за чем-то конкретным или хотите просто посмотреть новинки?» «Думаю, сегодня позволю себе взглянуть на работы молодых талантов», — вежливо произнес граф. «Слышал, что у вас тут несколько новых работ появилось?» «Ох, да, их доставили...» «В общем, доставили недавно. Художник молодец. Работы полны чувств, эмоций и глубины. Все прочее, прочее, прочее. Я вот шел позади них и смотрел, как они по-дружески воркуют. «Алло, тетя! Он мне пару минут назад угрожал спалить это место. Чего ты с ним трешься?» Видимо, я слишком громко думал, так как Броницкий будто услышал меня и тут же повернулся. «Кстати, о молодых дарованиях. Жень, познакомься. Александр Рахманов», — представил он меня. «О, очень приятно», — тут же защебетала она, да только внутри ничего, кроме брезгливости от вида моего спортивного костюма и кроссов, не было. «Вы тоже художник?» «Хуже, Женечка», — заговорщицки зашептал ей Броницкий. «Он адвокат». «О, даже так?» Кажется, ее взгляд стал еще более брезглив, хотя, казалось бы, куда уж дальше. В нем еще что-то вроде отвращения появилось. А вот это уже странно. Я заметил короткий взгляд, который она кинула в сторону Броницкого. Не страх или опаска? Нет. Скорее, что-то вроде недовольства. Любопытно. «Да», — продолжил ломать он комедию. «Молодой, неопытный еще. Но я решил помочь ему немного с практикой». «О, а вот тут у нее от сердца отлегло. Стоило сказать про мою неопытность, как женщина моментально вернула себе утраченное состояние духа и, разумеется, после на меня уже внимания не обращала». «Ваше сиятельство, пойдемте, я провожу вас. Уверена, что Григорий Степанович будет рад показать вам новые работы». Мы пересекли наполненный картинами зал. Я никогда большим любителем живописи не был, но... Блин, что это вообще за дурная мазня? Если в самом начале у входа висели действительно красивые работы, то чем дальше мы углублялись, тем все больше и больше доминировало то, что ценители называли современным искусством, а любой здравомыслящий человек — мусором. Вместо красивых полотен с пейзажами, портретами и прочей классикой на картинах становилось все больше и больше непонятной бесформенной мазни. Под конец мы и вовсе прошли мимо здоровенного полотна с размазанными по нему черными и желтыми пятнами. Выглядели они настолько глупо, что я даже немного подвис, глядя на них. «Вам нравится?» — спросила Евгения, заметив мой интерес. «Слишком экспрессивно», — выдал, чувствуя, что она ждет хоть какого-то ответа, и добавил: «на мой вкус». Господи, она бы еще глаза закатила. «Это последняя работа Артемия Гусева», — тут же сообщила она мне чопорным тоном. «Потрясающая комбинация дизайна, красок и чувственности. Но, разумеется, далеко не всем дано увидеть заложенный в картине глубокий смысл». Теперь я уже сам едва глаза не закатил. Столько в ее словах было высокомерия. «Скучная мазня, как по мне», — хмыкнул я, и стоящая рядом женщина едва не вспыхнула от возмущения. «Женечка», — тут же встрял в разговор Броницкий, — «у меня не так много времени сегодня. Надо еще в детский дом съездить, детишек порадовать». «Ох, конечно, конечно, ваше сиятельство», — тут же оживилась она. «Пойдемте». Ну, а я последовал за ними. Выхода-то не было. В итоге привели нас в роскошный кабинет, где обнаружился хозяин галереи, точно так же расплывающийся в любезностях перед Броницким. И точно так же, как и встретившая нас ранее женщина, было в его эмоциях что-то такое, за что я цеплялся. Это был не страх перед графом. Я уже понял, что истинное его лицо они еще не видели. Нет, тут скорее раздражение от его визита, что, если честно, выглядело несколько странно. Впрочем, это раздражение становилось только сильнее, когда Броницкий представил меня как своего юридического консультанта. Удивление, подозрительность, затем брезгливость. Потом облегчение, когда им сообщили, что я — подающий надежды молодой талант. Следом шло что-то вроде снисходительности. И даже не в мою сторону, а в сторону самого графа. как если родитель смотрит за глупой выходкой своего чада. После недолгого разговора нас провели по коридорам к просторному хранилищу, где в отдельной комнате с тщательно регулируемым климатом стояли три короба из прочного пластика. В каждом лежало по картине. Не очень большие. На одной были изображены горы, на второй — ночной лес, третья же была чем-то вроде портрета, изображающим красивую девушку, сидящую к наблюдателю в полоборота. «Вот, ваше сиятельство!» — покладисто и с подобострастием в голосе произнес владелец галереи. «Про эти три полотна я вам говорил. Работы начинающего художника. К сожалению, он пожелал остаться неизвестным, так что его имя я не смогу вам назвать, как бы вы ни просили. Каждая — настоящее произведение искусства». Ну, тут я бы поспорил. Если честно, выглядели они довольно просто, даже на мой неискушенный взгляд. «Да», — пробормотал Броницкий, — «они действительно прекрасные. Сколько вы за них хотите, Григорий?» «Как я уже упомянул, ваше сиятельство, эти картины в скором времени будут выставлены на аукцион, но, зная вашу любовь к живописи, я счел возможным показать их вам заранее. 1 800 000 за портрет и по 1 000 000 за оставшиеся полотна». Я тут едва слюной не подавился. «А практику ценообразования можно узнать, пожалуйста?» Броницкий замер, потирая бородку и глядя на полотна. «Хорошая цена, но мне кажется, что она несколько завышена, Григорий». «Ну что вы, ваше сиятельство!» — тут же воскликнул он. «Пожалуй, я даже несколько преуменьшил их стоимость. Согласно прогнозам наших оценщиков, их стоимость на аукционе перевалит минимум за 3 000 000. Мое предложение для вас исключительно щедрое». Владелец галереи рассмеялся. «Знаете, не будь я столь воспитан, даже назвал бы его грабежом, настолько оно щедрое». «О, тут я даже спорить не стану, Григорий. И все-таки думаю, что оно высоковато. Может быть, ну, не знаю, я бы дал по 500 000 за каждую». Мужик чуть за сердце не схватился. «Ваше сиятельство! Ну как же так? Видит Бог, я бы вам их и бесплатно отдал, но не могу. Право слово, не могу. Такая низкая цена — это оскорбление Творца. Если я продам их по такой низкой стоимости, то потом не смогу смотреть в глаза своим клиентам». «Нет, ваше сиятельство. Поверьте, уже названная цена на 50% ниже пороговой». Броницкий скосил глаза и встретился со мной взглядом. Затем указал глазами в сторону картин. «Мол, чё стоишь? Давай, вперед, работай!» «Гад!» «И? Что мне делать? Как он хочет, чтобы я сбил цену?» «Хотя...»